или похвалы за ваш труд. Не ждите, что вас встретят приветом, оценят и признают. Вы будете унижены и огорчаемы, будете осмеяны и оклеветаны не раз. Но для этих обстоятельств идите глухими и слепыми, им нет отклика в ваших сердцах. Там живет только радость действия. Она встречает каждого, и она же его провожает. 31 мая, четвертый день нашего пребывания в Гималаях, превратился в типично туристский день. С утра мы выехали в Манали, город, носящий имя древнего законодателя Индии Ману. Город, он в основном состоит из отелей, многие из них деревянные, и старинных индуистских храмов, расположен примерно в 12 милях от Наггара. Ныне он стал модным курортом. Летом, спасаясь от жары, сюда стекается много публики. Как правило, это люди состоятельные. В одном из отелей Святослав Николаевич снял для нас два гигантских номера на первом и втором этаже. Меня погнали наверх. Мой номер представлял собой 4 комнаты с ванной и верандой. Я понятия не имел, чем мне заняться, бродил по пустынным комнатам, рассматривая английские литографии на стенах, изображавшие старинный Лондон, Темзу под дождем, аккуратные зеленые лужайки. Окончательно соскучившись, спустился вниз. На мой взгляд, не было особой нужды в таких роскошных апартаментах. Почти сразу по маршруту, намеченному Святославом Рерихом, мы направились в древний храм, храм богини Кали. Он находился в глубине кедрового леса. Когда-то, в древние времена, там совершались ритуальные человеческие жертвоприношения. Так как мы постоянно шутливо пикировали с Ниной Степанной, то она предложила возобновить традицию и принести в дар богине мою голову. «Ну, зачем быть столь кровожадной?» — возразил Святослав Николаевич. «Мы приготовили богине хороший дар». Повинуясь его жесту, шофер вытащил из багажника большой полосатый арбуз. Народу в храме было немного. Читали мантры, кидали к подножию статуи богини цветы и лепестки цветов. Вела службу невысокая жрица с приятным лицом. Порядок службы, как я понял, особой строгостью не отличается. Прервав ритмическое пение, Девика что-то сказала громко и внятно. Взоры присутствующих обратились к ней. Указывая на меня, Девика сообщила, что я из Москвы, из России. Жрицы и прихожане приветливо мне улыбнулись. Снова пение, снова мантры. И снова Девика прерывает службу, чтобы поделиться пришедшей ей в голову мыслью. Указывая на меня, говорит, когда гости посещают наши места, на наши поляне сходит благословение. Святослав Николаевич увековечил на снимке нашу группу тотчас после выхода из храма. Мы сидим на бревне с улыбающимися, несколько отрешенными лицами. На лбу у меня пятнышко от цветочной пыльцы, результат благословения служительницы богини Кали. После храма, благо это было неподалеку, тибетский базар. Он поразил нас разноязычным гулом, многолюдьем и обилием хиппи. Хиппи, длинноволосых, босоногих, в одеждах с яркими цветными заплатками, в то время можно было встретить и в Наггаре, и в Манали, и в других местах. Казалось, что они сговорились оккупировать долину. Они, с некоторыми из них мы заговаривали, съехались отовсюду, из США и Канады, из Англии и Франции. Особое впечатление произвела на нас голубоглазая шведка с двумя кудрявыми ангелоподобными мальчуганами, каждому из них 5-6 лет, не более.